маленьком рояле жила. Она музыкальной мышкой была и часто под звуки рояля пищала она тра-ля-ля-ля. Хозяин рояля о мышке не знал, он топал ногой и по крышке стучал. Когда начинала в рояле фальшиво звучать тра-ля-ля-ля, но вот знаменитый настройщик пришел и сразу дефект у рояля нашел. Ах, вот он воскликнул, в чем дело? И мышь от стыда покраснела. А мастер из сумки достал инструмент и правильно мышку настроил в момент. И вот она вместе с роялем отлично поет тра-ля-ля-ля.